Глава 17. «Воздух!» — с наслаждением потянулся я, когда мы с Леной выбрались наружу. «Море, солнце и вода — наши лучшие друзья!» — хихикнула девчонка вместе со мной, вдыхая соленый морской воздух. «Фу!» — тут же поморщилась, уловив аромат протухшей рыбы. «Не фу, а красота!» Я глубоко вдохнул, покрутил головой, присел пару раз, наклонился, разминая тело, снимая напряжение. «Ну что, по домам?» «Лёш?» Лена сощурилась, окинула меня подозрительным взглядом. «Что?» Откликнулся я, сквозь ресницы поглядывая на неугомонную подругу. «Ты же меня не обманешь. Возьмёшь с собой завтра?» Девушка взяла меня за руку и крепко сжала мои пальцы маленькими ладошками. «Сильна, а мать!» хмыкнул я. «Обманешь тебя, как же!» Шутливо проворчал, подставляя лицо вечернему солнцу. «Ты ж потом всю душу из меня вынешь!» «Выну!» Довольно откликнулась Лена, обнимая меня за талию. «И обратно вставлю!» «А потом снова вынешь!» улыбнулся я. «Угу. Если не возьмешь, так и сделаю!» заверила меня девчонка и перешла на серьезный тон. «Смотри мне!» «Смотрю!» «Лёш, а ты куда собрался? Зачем тебе в район?» Задрав голову, чтобы лучше меня видеть, переключилась подруга на другую тему. «Да так, есть у меня одна идейка по поводу этих ваших отпечатков. Надо кое-куда съездить. Очень надеюсь, что знаю, где лежат ключи от каменной двери. Иначе просто не представляю, как мы будем вскрывать эту громадину». «Ну, тупичок-то как-то вскрыли?» Пожала плечами девушка, отстраняясь от меня. «И это вскроем». «А где лежат?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — легонько щелкнул Лену по кончику носа. «Все может быть, солнце, все может быть», — задумчиво протянул я. «Ну что, по коням и по домам?» «Дел не в проворот, еще тебя отпросить надо. Да и мне нужно успеть смотаться в Лиманский». «Я с тобой», — встрепенулась Лена. «Нет, ты домой». Собираешь рюкзак, как в поход на сутки, но лучше про запас, как на 2 дня. Отпрашиваешь своего отца с бабушкой и ждешь меня завтра рано утром возле подъезда. Еду, фонарик, воду, веревку, спички не забудь. И теплую одежду. Кстати, штаны какие-нибудь спортивные поплотнее надень. И рубашку с длинным рукавом. Ну или с собой возьми. Здесь переоденешься, чтобы не вызывать лишних вопросов у родни. «Хорошо», — кивнула Лена. «Идем?» «Пошли». Мы двинулись вверх по пригорку к спрятанным в кустах велосипедам. «Леш, а ты зачем в Лиманский?» «Вот ведь неугомонная». «К соседке архивариуса», — ответил коротко, понимая, что девчонка не отстанет и сейчас начнет Мурку водить, кучу лишних вопросов задавать. А разговаривать, если честно, было просто лениво. «Она знает, как открыть подземный проход?» — продолжала допытываться девушка. «Нет, но очень надеюсь, то, что я у нее оставил, поможет нам попасть внутрь очередного зала». «А что оставил?» «Лен, поторопись. Я не помню, во сколько уходит в поселок последний рейсовый автобус. А мне еще велик надо в общагу закинуть. Хотя надо бы сразу на автовокзал. Черт, и как быть-то?» «Так попросись у водителей базы. Может, они разрешат в гараже оставить, а ты вернешься и заберешь», — выдвинула идею Лена. «Слушай, а это мысль. Давай руку». Последний рывок, и мы наверху. Шустро вытащили велосипеды, оседлали и помчались в сторону вокзала. Лена не спрашивала, а я не стал говорить. На последнем рейсовом я надеялся уехать, а вот первый утренний из поселка уходил ровно в 6 и прибывал в город в 7. При таком раскладе я нарушаю слово, данное Сидору Кузьмичу, а делать этого мне ой как не хотелось. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — крутя педали, определил про себя. «Сначала разговор с Анной Сергеевной, потом все остальное». До автовокзала мы домчались быстро. Оставив Лену сторожить велики, я метнулся в гараж к водилам, объяснил ситуацию и договорился за пиво, что оставлю свой драндулет до утра под охраной. Прибыли мы вовремя. До отхода автобуса оставалось 20 минут. Как я и предполагал, он был последним, и вечером из поселка больше никакой транспорт в город не шел. Но мужики подсказали обратиться к шоферам, которые работают на полях. Уборочная страда в разгаре, кто-нибудь да подбросит. Ночевать в Лиманском я не собирался. Нужно попасть в общагу, собрать свой рюкзак, ну и поинтересоваться у Женьки. Может, он в курсе, кто шарил по нашей комнате и вскрыл-таки тайник. Не мог сосед не заметить, что кто-то опять копался в наших вещах. Хотя с нашим-то бардаком все возможно. Мы ж так до конца и не перевели в порядок свое жилье после первого обыска. И все-таки, если перед этим искали по поручению Сидора Кузьмича, то кто приходил во второй? Терпеть не могу загадки, особенно когда они напрямую касаются меня. «Леш, а что?» — встрепенулся я, выныривая из путаницы собственных мыслей. «А ты как обратно-то? Я тут расписание изучила, и получается, что ничего не получается. Тебе не на чем вернуться. Первый рейс в 6 утра из поселка и...» «Я знаю, Леночка, не волнуйся», — перебил я девушку. «Все продумано, не боись. Доберусь с шоферами на зерновозе». «Сомнительно», — нахмурилась Лена. «Возьмут ли?» «Договорюсь». Я пожал плечами, не видя проблемы. «Язык до Киева доведет. Слышала?» «То-то и оно». «Все, давай, беги. Вон мой автобус». Мы остановились в 2 шагах от гомонящей толпы старушек, теток с тяжелыми сумками, подвыпивших мужичков и малочисленного молодняка. Студенты не торопились забираться в пыльный и душный автобус, прекрасно понимая, ехать сидя все равно не удастся. Все свободные места оккупируют бабульки и женщины глубоко бальзаковского возраста. Ну, а наше дело молодое. Постоим, прижимаясь друг к другу. Главное, чтобы люки и окна открыли, а то сдохнем по жаре. А закрыть могут. Это любимая забава возрастных бабулек. «Закройте люк, мне дует!» А сама сидит после этого и потеет. Но главное тут что? Правильно. Главное тут вызвать оппонента на скандал, чтобы в дороге не скучать. Солнце уже не так пекло, раскаленный воздух медленно остывал. Да и пыли хватало. Дожди по старой доброй летней эннской традиции обходили наш город стороной. «Да, и вот еще что, Лен. Я заколебался, но все-таки решился. Ты вот что. Ты поднимись к соседу, к дяде Степе. Попроси у него ту красную звезду, что он показывал. Ну, помнишь, наследство его, с которым из детдома в семью отдавали? Ну, или выписывали, не помню точно». «Да поняла я. А что я ему скажу? Зачем она мне?» Нахмурилась девушка. «Ну, придумай что-нибудь. Черт, скажи, я попросил, а прийти сам не смог. Срочно в деревню к тетке уехал. Хотя нет, не пойдет. Спалимся на вранье. Но звезда нужна. Нутром чую, может пригодиться. Но, боюсь, не успею я к Степану Ивановичу навстречу». «Хорошо, Леш, я что-нибудь придумаю», — кивнула девушка. «Все, иди, без тебя уедут», — забеспокоилась Лена, поглядывая на редеющую очередь перед автобусной дверью. «Успею, Лен. И у отца своего возьми карты, какие есть. Мало ли вдруг пригодятся. А из папки моей возьми фотки городских зданий». Я заторопился, видя, что водитель делает последние затяжки. «Хотя нет, думаю, под землей они нам не пригодятся. Ну все, не забудь вещи, карту и палку с крыльями». «Какую палку?» — опешила Лена. «Ну, звезду эту у Степана Ивановича с палкой и змеями». «А, я поняла!» — Лена звонко рассмеялась. «Кадуцей это, Лешенька! Кадуцей!» — произнесла по слогам. «Да хоть...» Палка с яйцами чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. «Змея забрать не забудь! Тебя отпустят в поход-то со мной!» — уточнил я в последний момент. «Отпустят, куда они денутся?» — воскликнула девушка. «Все, заходи, а то точно уедут». Я торопливо чмокнул Лену в теплую макушку, в 2 шага одолел расстояние до автобуса, запрыгнул внутрь, и через 2 секунд двери с шипением и кряхтением закрылись за моей спиной. Улыбнулся девушке, которая махала мне рукой, кивнул, привалился к двери, подготовил деньги и принялся ждать кондуктора. Оплатив проезд, прикрыл глаза и задумался. В голове крутились обрывки разных разговоров. «Ключи куда дел?» «Ну, у соседки оставил. Не таскать же с собой». «Предположим. Что за гербы были?» «Один точно знаю, царский. А второй я так и не узнал. Я в них-то не силен. Имперский узнал, потому что в учебниках истории картинки видел. А второй не встречал ни разу». Сидор Кузьмич, помнится, тогда мне не очень поверил, что я герб не узнал. «Важен второй знак, Алеша. Знаешь, что это? Точнее, чей это герб?» «Нет, я не силен в гербах. Никогда не интересовался. Мы с батей историей города больше увлекались». «Конечно. Как же я могла забыть? В наше время не принято изучать родословные. Да и родовых символов не осталось. Только в музеях да в книгах». «Черт, вот дурак-то! Почему не стал слушать Анну Сергеевну?» «Молодо зелено», — утверждал мичман, втолковывая нам первое правило спасателей. «Двухглавый орел — это третий, малый герб Российской империи, если быть точной». «А что, их больше, чем один?» «Три. Большой государственный герб, средний и малый, личный императорский для цесаревича и, так сказать, общий малый». «И малый. Хотя при чем здесь императорский символ? На втором брелоке точно герб другого рода, не царский». Смутно припоминая рисунок, я пытался вспомнить, где видел похожее изображение. Кто-то мне его уже показывал. Кто же это был? Перед глазами всплыла картинка. Большой деревянный круг, поделенный на 6 частей. Странные звери по бокам массивного щита. Сам щит, разделенный на 4 части. Хотя нет, там было что-то типа плаща, а вот щит размещался поверх, и корона. Что-то еще было, что-то связанное с живностью. Я нахмурился, пытаясь припомнить весь узор герба. Мелькнули разъявленные пасти то ли уродливых львов, то ли собак, у которых вместо языков торчали стрелы. Точно, стрелы! Я аж глаза открыл от удивления. Стрелы и лучи. Совпадение? Вполне может быть. Но не от герба ли пошли эти круги с указателями разной длины? Тогда стоит поискать в городе места, отмеченные этими трехлучевыми солнышками. Глядишь, и доберемся до чего-нибудь интересного. Тогда при чем тут кадуцей? Николай Николаевич и мой отец предполагают, что он отмечает все входы-выходы в городское подземелье. Но теперь я не был так сильно в этом уверен. А герб я видел в бумагах у Сидора Кузьмича, тех самых, что он показывал мне в кабинете, и в которых я случайно обнаружил список имен княжеских отпрысков с обеих сторон одеяла. Или не совсем случайно.